Я згодна з тымі, хто заверае, што байкот у нас не атрымаецца. Няма ў нас грамадзянскай супольнасці, няма пакуль апантанных лідараў. А вось узяць на ўзбраенне лозунг негоднага голаса пры ўладным халуям, гэта магчыма. І з гэтай мэтай патрэбна праз усе недзяржаўныя сродкі інфармацыі, праз сувязі з грамадскасцю даводзіць да ведама ўсіх, што гэта за прадстаўнікі, што гэта за слугі народа, колькі яны каштуюць дзяржаве, якія маюць заробкі, якія пенсіі, як і чым жывуць. Людзі павінны ведаць, што гэта яны дазваляюць таптаць канстытуцыю. Яны патураюць прэзідэнту тварыць беззаконне. Нельга прыгадаць ніводнага прынятага закона, які б абараняў простых людзей. Зняцце ўсіх льгот – іх справа. Яны маюць прамое дачыненне да развалу эканомікі. Такім чынам трэба дзейнічаць. Пачынаем. Лукашук, когда ты быў у Мінске, когда былі выбары прэзідэнта 19 декабря, зра тебе не арыставалі і на валадарку не адправілі. Ты ўлізнуў у Прагу. Вот если приедешь на выборы депутатов в палату представителей, то не удастся тебе улизнуть. Ты будешь у Новолодарки в следшем изоляторе, как провокатор и подстрекатель этих отморозков, которые власть захотели захватить. Так что имей в виду. Стомились чекать от лиги, тужливый час. Давно диктаторство вериги стінают нас, а мы не робим намагання, каб их порвать. На нас чиёсь і заклинання ляжить, видать. І невядома, што патрэбна, каб чары збыць, каб назаўсёды неганебна нам стала жыць. Лявонтій. Яшчэ адна тэма, якая ўсіх нас хвалюе і пра якую ўсе мы маем сваё меркаванне. Европейские визовые санкции супраць официной Беларуси. Вот послухал я сегодня вашу передачу, в якой вы казали, что потребно скорочать список невыездных чиновников. Мое меркование, потребно не скорочать список невыездных чиновников до евразвязу, а дополнить этот список родичами. Тогда не будет так, як у Некрасова, что батька сяче, а сына двосить. Коли вы скажете, что родня не повинна страдать за батьков, даю отказ, а дети и родичи, политвязню, чему страдают за своих батьков? Тогда и Коля будет учиться только у нашей школе. А то что, санкции увели, а никакого толку. А тогда быстро зачухаются. Поступок Ольги Стужевской не хотелось даже комментировать. Настолько он отвратителен. Сейчас, чем она это не объясняет, большого значения не имеет. Интересны последствия. Ведь она потеряла доверие. Если по глупости, недодуманно, то она не на своем месте. Как можно было такое допустить после событий с Белявским и Кулешовым? О других возможных мотивах ее поведения даже думать не хочется. Это что ж тогда происходит, если в офисе за демократическую Беларусь работают такие люди? Недопустимо списки невъездных превращать в игру. Писал, вычеркнул. Правильно кто-то сказал, это должно быть клеймом. И пусть об этом знают и помнят те, кто его заслуживает. Виктория. Поважаемый Ян Максимюк, дозвольте с вами не сгодиться на конт неуязных. Яны ж не за свои гроши поедут ихние семьи, а поедут за наши гроши. Это по-перше. По-другое, покутают же семьи политвязням, еще як покутают. Хай ихние так само семьи попокутают, и семьи неуязные повинны быть. А наилепш было б неуязным зрабить чемпионат свету по хоккею. О, это было б самое, я так меркую, что самое лепшее было бы. С повагой давай, Лариса Ивановна, Минский район. Я зразумела так само за санкции, але, так бы мовить, без пожыццёвай заядлости. То бок я не лічу, что варта утрымлівать визовые санкции даўжэйшы час у адносінах до людей, якія адышли ад улады и цяпер ад іх нічога ў дзяржаўным жыцці не залежыць. Калі ёсць пакаранне, то павінны быць і такія рэчы, як раскаянне або прабачэнне. На гэтым засноўваецца ўся хрысціянская мараль, не толькі на пакаранні за грахі, але і на пакаянні ды прабачэнні. Разумееце, візавыя санкцыі насамрэч пакаранне маральнага, а не фізычнага характару. Чалавека, які падпаў пад такія санкцыі, пакаралі не тым, што ён не можа кудысьці паехаць, а хутчэй тым, што яго палічылі недастойным, каб упусціць у нейкую краіну. Вось у гэтым сэнсе маральнае пакаранне застаецца на ўсё жыццё. Падчас калі фізычнае, знаходзіцца чалавек у нейкім спісе неўязных ці не, мае другараднае значэнне. Але сказаўшы гэта, я яшчэ і скажу, што візавую забарону супраць праўладнага бізнесмена Певціева я не адмяняў бы, прынамсі, пакуль ён не стаў бы даваць грошы на беларускую апазіцыю. Жанов, мне попалась книга «КГБ в твоей постели», издательство «Нева», Питер, 2002 год. Я почитал и думаю, вот сейчас на фоне сегодняшних связей Певтиева с Тамбовским пороховым заводом или Брянским химзаводом, филиал Минской школы КДБ в городе Казань, тогда занимавшийся подготовкой подвербовок зарубежных дипломатов, кажется невинной шалостью. А потом сейчас вот услуги Певтиева всплывают при поставках российской сброи и выбуховки в Сирии. Там вот было в стартусе поставка в январе. Еще в автокатастрофе на проспекте Независимости в Минске почему-то погибли два офицера миссии военной связи Сурикова, занимавшихся поставками Певтиеву. Дякую спадару Зиновьеву. Як ужо ў яго водзіцца, ён усіх нас падбадзёрыў сваім бачаннем свету праз шпіёнскія акуляры. Нашы дэмакраты на выбары, можа, і не пойдуць. Бацька сам, канешне, з пасады сам не сойдзе. Расія, можа, не ўспее, нас не заграбе. Еўропа нам свабоду сама не прынясе. Бягу, согнутый, расчарованный, к праскому столу. Дам оттулю уладару, дам там и себе. 17 лет согнутый, злость меня бере. Живу в Беларуси, як у той турме. Усе нас учат, обяцают, к себе волокуть. Где Европа, там свободы, рабы не живут. Чамяло, як дасть по мне, свободу забери себе. Беларусы мудрые, не рабы, с прошаванным гуртом мы идем туды, куды батька нас веде. А ты согнутый, расчарованный, бо ты Иван дурный. Мы протягнем программу «Звоночки» после напомину про основные подеи дня. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей сегодняшней программы. От санкций Евразвязу нечакано потерпели белорусские биатлонисты, которые теперь не могут набыть потребных патронов для своей зброи. От 15 лютого перестали дейничать забороны на вывоз физичными особами споживецких товаров за межи Мытного союза с Россией и Казахстаном. Однако застались обмежования на вывоз автомобильного палива. Комитет державной безопасности заявляет, что в 2011 году спынил деятельность 23 агентов и супрацовников замежных спецслужб. Однако при этом хоть некие подробности поведомляются только про одну справу. На барановицком филиале завода «Атлант» працовные выказали администрации незадовольность низкими заработками. До страйку, однако, не дошло. Израиль вельми стрымано ставится до проблемы с демократией и правами человека в Беларуси. Про это сегодня заявил новый амбассадор Израиля в Беларуси Йосиф Шагал. Свобода у живым эфиры. Свежие новины. Информация только докладная. Анализ проблемы шматбаковы. И завсёды звонки слухачёв. От 6 вечера до полночи. Повтор от 6 до 8 раницы. И круглые сутки в интернете. Ловите свободу. Вы слухаете штотыднёвую передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максімюк. Каму ў Беларусі жыць добра? Перш чым званіць мне з папрокамі і словамі абурэння, што, маўляў, зноў Ян без патрэбы розным лукашыстам голас дае, падумайце крыху над тым, што кажа гэты чалавек. Я хачу падзяліцца сваім наблюдзеннем над дзейсніцельнасцю. Вот ўсё время на ваших звонках хаят Лукашенко власти, а я, наоборот, одобряю их. Почему? Да потому что забота о людях. У квартирах тепло, есть горячая вода круглый год. Что еще надо? Пенсию приносят день в день. Добавили к пенсии. Вот я сейчас получаю 1000 1,500,000. Мне хватает, вот так хватает. И еще откладываю на черный день. Я доволен, никакой свободы, которые звонят другие, мне не нужно, чтобы сохранилось вот это благосостояние, которое есть. Другой мне не надо. Отморозки, которые хотели власть захватить, они больше и шагу не сделают к этому. Они уже проучены. В тюрьмах и еще, если только начнут, значит, пойдут опять. Поэтому власть сделала все, чтобы при минимальных затратах мы жили, ну, людски жили, все нормально. Мяне у гэтым адказе ўражвае, што чалавеку да поўнага шчасця ў Беларусі трэба не толькі тое, каб у кватэры было цёпла і каб пенсіі хапала да канца месяца, але яшчэ і тое, што яму не хочацца ніякай свабоды. А вы што думаеце на гэты конт? Што важнейшае ў адчуванні задаволенасці ад жыцця? Цёплая кватэра і сытасць без свабоды ці галодная і халодная свабода? А можа я дрэнна стаўлю гэтае пытанне, супрацьстаўляючы сытасць свабодзе? Ну, бо ці не можна быць адначасова сытым і свабодным? Уважаемый Ян, почаму ты не передаёшь у звоночках, што вам звонят на свабоду? Всё наболевшее у народа, а крутишь ролик одно и то же, по несколько раз. Почаму ты занимаешься свистопляской? А это свобода без свободы. И не пора ли тебе с этой посады свести? Не нанося головную боль людям, которые хотят перемен. Павел, городский поселок Паричи. Свистопляска я не займаюся, бо не ведаю, что это такое. Але коли вы это так отчуваете, ну так что я вам могу отказать? Откажу вам только, что хотел бы сысти с этой посады, але покуль нема охотных, якія поквапились б на мое место. Ну бо вось сярод звоночков только с гэтага тыдня знаходятся не только такие корректные пропановы моей отставки, як ваша, але и больш непосредные, у яких наши верные слухачи называют меня уродом, подонком и неофашистом. Ці ж трэба здзіўляцца, что нема охотных мне на замену на этой посаде. А тому, выбачайте, я застануся яшчэ некий час на ёй, и голова буде болеть не только вам, але и мне. Калі гэта можа вас сутешить, хоть трохи. Беларусь называют синявокой, а я называю Беларусь осиновая. Вельми шмат людей колотится от страху, як осиновый лист у беспаветранный день. Особливо этот страх отчувается, коли слухаешь пытаний на улицах городов. Вельми сумно. Не ведаю, правда это тене, але поэты яшчэ не такие метафоры уживали в относинах до Беларуси. Например, Беларусь орденоносная. Как думаю, Беларусь осиновая не наигорший вариант. Чаму не звальняюць палітвязняў, якія напісалі просьбы аб памілаванні? Працяг нашай дыскусіі. Вось чаму галоўны чыноўнік не спяшаецца вызваляць палітвязняў? Так яму спадабаецца цягнуць час і здзекавацца з людзей, якія ў свой час прымусілі яго перажыць страшныя імгненні. Ён жа здорава ператрухнуў восень 2010 года і зараз за гэта помсіць. Гэта ж такая трусливая і помслівая істота. І, канешна, як кожны дыктатар, ён панічна баіцца канкурэнтаў і робіць усё, каб іх знішчыць. Тым болей, насамрэч, невядома, што напісалі палітвязні ў гэтых прашэннях. У мяне такое адчуванне, што нічога прыніжальнага для сябе яны не напісалі. Інакш навошта паперу ад Андрэя Санікова паспрабавалі надзейна схаваць ад людскіх вачэй. Напэўна ж, ён нешта не тое там напісаў. Можа, ён і не прызнаваў сваю віну. Можа, ён проста патлумачыў свае ўчынкі і свае намеры, што не меў намеру здзяйсняць пераварот, не збіраўся штурмаваць будынак ураду і нікога не заклікаў да гвалту, што пацверджваецца дакументальна. На гэта подставе попросил себе вызволить, бо ни за что сядзіць. Каб было там сапраўднае пакаянне, так дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі ўжо б даўно званілі на все галасы. Дзякую за ўвагу, Надзея Менск. Почему после написания прошения Андрей Санников все еще продолжает оставаться в тюрьме? Мы можем гадать и спорить, но хорошо изучив Лукашенко, его мстительность и ненависть к людям, которые гораздо умнее его и благороднее, можем предположить, что своих оппонентов он будет держать в тюрьме до последнего. Может, конечно, выпустить Бондаренко,